шкатулке нашлось еще 100 тысяч федеральных кредитов наличными и три карточки на предъявителя по 10 тысяч. Решил, что о деньгах людям Фируса знать ни к чему. Вернул в ячейку чемодан и шкатулку. Вопросы по-любому будут, поэтому взял на показ браслет, инфочип и цилиндр. Пусть смотрит. Скат определил браслет. Тот оказался новым, ни к кому не привязанным эскином. Поколение на 3 выше того, который сняли с тела Миткифа. И раза в 3 менее мощным, ибо гражданская модель, а заодно значительно, из-за новизны, более дорогая. Цилиндр – это ключ для чего-то электронного и сильно защищенного. Такими закрывают сейфовые двери в отсеке с чем-нибудь очень ценным или слишком секретным. На чипе оказались резервные ключи к какому-то эскину, который еще надо найти. Возвращаться смысла не было, поэтому поехали дальше. Администрация. Следующим шагом стало переоформление кодов доступа к ангару. Оказывается, у меня теперь есть свой ангар. Менять коды можно только лично и только в здании администрации. Особой роскошью и отделкой кабинеты здесь не блистают. Удобств для посетителей вовсе не нашлось. Зато вопросы решились мгновенно. Наследование имущества, налог оплачен, тогда, чего изволите. Переоформить аренду, не вопрос. Сменить ключи доступа, сей момент. Получить права на наследуемое имущество, копии документов уже высланы вам на почту. Я, конечно, понимаю, сети, компьютеры и скины, но уверен, наши бюрократы даже со всей электроникой заставили бы побегать по инстанциям. А мы быстро сделали все, что требовалось, и скат потянул в секцию со скромной вывеской «Отдел контроля». В приемной сидели сразу два секретаря, комплекции ската. Он с ними дружески перемигнулся, и меня запустили в местную коптерку. Благодарность за митки хранилась там. Не слишком дорого оценили мою помощь. Кейс с набором простеньких инструментов, цилиндрическая коробочка с недорогим имплантом мыслесвязь 2Е и база ремонт хозяйственно-бытовых приборов должны были изображать обещанную востребованную специальность. Простейшая база огнестрельное оружие ближнего боя, новый, в упаковке, полицейский короткоствольный дробовик Грогги и 40 нелетальных зарядов к нему показывали заботу о моем здоровье. К этому прилагалось разрешение на оружие и спецсредства, уровня оперативный сотрудник, с соответствующим дополнением личного идентификатора. «Видел?» – спросил меня скат. «Что обещано, сделано. Мы в расчете. Спасибо. Это нужные вещи. К нам в тир приходи. Покажем, научим, поднатаскаем. И оружием поприличнее обзавестись поможем. Хорошо, а то вот базу получил, а не стрелял ни разу. Дело поправимое. Тут ничего сложного нет. Ладно, давай закругляться. Нам нужно еще Фирусу отчитаться». Скат пошушукался с секретарями, и меня пропустили к начальству, прозрачно намекнув, что его надо бы хоть немного, но поблагодарить за помощь. Кабинет Фируса был раза в 3 больше приемной. Благодарность, в виде найденного в банке эскина, была им принята как должное. Футляр сразу нашел себе место в ящике стола, а вместо него из кармана была небрежно вытащена карточка со служебным контактом для связи. До личного пока не дорос. «Ник, ты талантливый молодой человек. Я посмотрел запись твоей беседы с Миткифом. Скажу честно, ты хорошо провел разговор. Способности есть. Как получишь гражданство, обращайся, пристрою куда-нибудь к нам. Но, понятно, надо будет подписать контракт на 20 лет. Зато сети обучения даются бесплатно. Благодарю. Очень ценю ваше отношение ко мне». В конце аудиенции удостоился снисходительного рукопожатия. Ангар, офис, квартира и судно Миткифа находились в одном месте. Оно правильно. Зачем платить лишнее, если места в ангаре хватает на все? До него мы ехали, по местным меркам, долговато. Перед въездом оказалась портовая таможня. Это логично, законы везде разные, на всех сразу не угодишь. Поэтому было принято соглашение, на корабле держи чего хочешь, но при ввозе на станцию, возможен досмотр. Конечно, совсем уж запрещенных вещей это не касается. За них могли взять за жабры даже в полете по нейтральной территории. За таможней расположен шлюз и за ним внешнее кольцо ангаров. Они опоясывают станцию, но отделены от нее парой сотен метров космической пустоты. Транспорт движется по внутреннему, малому коридору. В нем спокойно могут разминуться 2 огромных контейнеровоза, но он действительно мал по сравнению с наружным туннелем. Тот ведет к внешнему шлюзу, через который транспортируются корабли до стоянки. В конце концов, подъехали к грузовым воротам теперь моего ангара, а в них обнаружилась врезанная дверь. На мой планшет в администрации записали новые коды доступа, поэтому внутрь вошли без приключений. Наверное, первая комната считается офисом или переговорной. Стол буквой «Т», большой голоэкран на стене, несколько полок из десяток стульев, больше ничего. Зато в следующей оказалась уютная столовая, а за ней гостиная, с огромным окном из бронестекла. Вид на ангар меня поразил. У входа около ворот висел, похожий на панцирь майского жука, корабль. Но при этом он занимал хорошо, если треть ангара. Спутники просветили, что мы находимся в среднем по размеру ангаре. Его длина 500 метров. В большом помещаются грузовики, длиной до 3 километров. Продолжая осмотр, мы посетили спальный отсек и просторный кабинет. Ничего интересного так и не углядели, все помещения пустые, потому пошли в собственно ангар. По пандусу поднялись к судовому люку. Сразу на входе нас остановила система безопасности с требованием предъявить идентификатор доступа. Кодов, найденных на чипе из банковского хранилища, хватило для смены собственника корабля. На планшет привязали генеральный ключ владельца. Скат им воспользовался, чтобы скачать текущий статус и получить полный отчет по всем системам. Из полученного ответа сразу стало понятно, что груза нет, трюм пуст, двигатели и почти все вспомогательные системы сняты. В наличии минимальный комплекс, корабельный эскин, резервный генератор и система жизнеобеспечения жилого отсека. Зато система безопасности и антиабордажа функционирует полностью. Помещения для членов экипажа девственно пусты. Только в каюте капитана обнаружились следы пребывания человека. Там стояла роскошная кровать, шкаф, полный люксовой одежды, трюм с мужской косметикой. Видать, Миткив следил за собой. Еще нашлась оружейная стойка с древним плазмоганом и запасом энергоячеек к нему. Когда вышли, я оглядел свободное пространство и спросил, нельзя ли сюда поставить еще корабль, у меня скоро появится учебное судно. Можно, отозвался адвокат. Правда, буксировка, дополнительные силовые крепления и расстановка кораблей будут стоить денег. Он на несколько мгновений отключился, затем добавил, аренда этого ангара оплачена вперед, осталось еще 209 дней, и бросать его уж точно не стоит. Стали прощаться, и адвокат только сейчас представился. Киран Отарут сказал, что два аристократа всегда поймут друг друга, и пообещал, при необходимости, юридическую помощь. С чувством выполненного долга он уехал домой, а мы со Скатом вернулись обратно в Мидблок. Глава 4. Собрание. Со Скатом у нас установились доверительные отношения, да и в пути делать нечего, потому я поинтересовался у спутника. Слушай, ведь вы, крутые безопасники, все можете, не все, конечно, но многое. А что, зачем я вам был нужен? Ну, если по-приятельски, без передачи, ни хрена мы не можем, не полиция мы, а охрана университета. Возьми того же Миткифа. Нам стукнули, что он заказал кражу и выкупил краденое. Так мы даже обыскать его полномочий не имеем. Он ведь не студент, не сотрудник универа. А следователя надо еще уговорить подняться с планеты сюда. Да и кому он здесь нужен? Проще и быстрее договориться с тобой, пусть немного потратившись. А суд? Там у командира все схвачено, тем более рулить надо по букве закона. Его знакомый не подставляется. Дело-то простое. Едва успел дойти до комнаты и положить вещи, как Жаклин позвала всех землян в столовую. По пути мне тихо шепнула. Пока есть возможность, не отказывайтесь от выгодных сделок. Каких? Поинтересовался я. Мало ли, вдруг вам что-то предложат, загадочно напророчила она. Через несколько минут вся наша группа в 18 человек первый раз собралась вместе. Кормили клёцками, плавающими в розовом бульоне и хрустящими штучками, похожими на жареные пирожки. Запить предложили приятным шипучим напитком. Мы с интересом разглядывали друг друга. Четверо андроидов напоминали персонажей из фильмов. Что-то среднее между роботом-полицейским и техмарином с биомеханическими конечностями из боевого молотка 40К. Чего у них было не отнять, так это крутого вида. Эдакие красавцы, в стиле техно. Все девчонки выглядят потрясно и знают это. Им совсем не мешают одинаковые больничные комбинезоны. Одна стилизовалась под кошку. Даже взяла себе длинный хвост и время от времени выпускала когти. Другая обрела вид японской няши с огромными глазами. Остальные стали просто красавицами. Парни тоже на уровне. На что я себе нравился, но куда мне было до четверых мускулистых парней в стиле Конана Варвара. Рядом с кошкой сидел красавец Мачо, такой сладкий, что хоть сейчас в латиноамериканский сериал. Только двое, как и я, не заморачивались внешностью и выглядели довольно обычными парнями. Жаклин после еды провела собрание. Первым делом объявила, что два участника эксперимента уже выполнили свои обязательства перед спонсором. Поздравила нас с повышением социального индекса и получением вознаграждения. Потом рассказала про очередность операций по установке нейросетей. Флотские рекруты должны отбыть через несколько часов. Нейросети им поставят на военной станции, там же загрузит базы. За вступившими в картель натиск и ужас прибыл корабль. Поэтому завтра утром они первыми пойдут на установку имплантантов. Заключившие контракт с шахтерской корпорацией «Гранитная лопата» стоят в очереди за ребятами из картеля. На операцию их возьмут после обеда. В последнюю очередь обслуживаются остающиеся. Послезавтра до обеда им поставят импы, и вечером они смогут покинуть медблок. Дальше пошли ответы на вопросы. Оказалось, что в каждой каюте есть выход в Галанит, куда я из-за поездки не успел добраться. Он оказался аналогом нашего интернета. Куратор в основном отправляла туда, подсказывая, как правильно составить запрос для поисковой системы. Чаще всего спрашивали о разной бытовухе. А мускулистый качок нервно поинтересовался, что ему делать с внутрисистемным шаттлом, на который он сильно рассчитывал, но оказалось, что придется платить бешеные деньги за пересылку. В контракте было сказано об этом, но именно до этого пункта он не дочитал. Завтра утром их забирают, а что делать, непонятно. Жаклин ответила в стиле «сам дурак», да еще в шляпе. При заключении договора вам гарантировали адаптационный пакет. Никто не виноват, что вы нашли лучшие условия. Однако талоны выпущены под вашу группу, и отоварить их может любой из вас. Подарите ненужное или попробуйте продать остающимся товарищам. При этом она бросила выразительный взгляд на меня. Парень насупился и задумался, а несколько других стали переговариваться, решая, как им избавиться от габаритных или ненужных вещей, причем, оставшись в прибытке. Наш куратор прекратил разброд, спросив: «Вопросов больше нет?» Вопросы были. Практичная рыжая девочка спросила: «Как можно взять кредит в банке на свое развитие и улучшение нейросети?» Скорее всего, никак. Кредиты банки выдают под залог какого-нибудь имущества или под поручительство. Вы иммигрантка, имущества у вас нет, поручителя тоже. Кто сможет гарантировать возврат средств, если вы разоритесь? У нас писали, что государство дает начальный кредит. Да, а мы-то здесь живем и ничего не знаем. Амгадская республика включает в себя 9 звездных систем с приблизительно 43 миллиардами граждан. Откуда взять столько денег на кредиты для всех? Нелогичнее оставить эту нишу банкам, или у вас государство кредитует народ? Все поняли, что очередной миф развеялся. Качок из флотских поинтересовался: почему нам ничего нельзя взять с собой на базу? Деньги можно, об остальном спросите у командиров. Андроид стал выяснять: если меня убьют в бою, через какое время мой клон восстановит на станции? Куратор казалась ошарашенной. Это как? Конечно, при современном уровне развития науки можно снять матрицу с разумного и затем вырастить клон. Причем это долгий, сложный и дорогой процесс. А после снятия матрицы тело полностью теряет разум и перестает функционировать. Но как снять данные с покойника, науке пока неизвестно. То есть, если умираешь, то навсегда? Конечно. На вашей планете живут зомби? Это известие сильно ударило по народу. Многие только сейчас поняли, что подписав контракт с флотом, они согласились рискнуть жизнью. Можно ли отказаться от контракта? Начал выяснять один из картелевских. Да, естественно. Работодатели не рабовладельцы. В ваших контрактах прямо сказано о механизме расторжения. Достаточно возместить потраченные на вас средства, плюс штраф процентов 10-15, и можно быть совершенно свободным. На этом поток вопросов иссяк, и народ разбился на кучки по интересам. Центром одной из кучек стал я. Люди спрашивали, как это мне удалось всего лишь за день индекс поднять и заработать. Но особой зависти не наблюдалось. С чего бы? Военным обещали приличные компенсации, подъемные и, сразу после прибытия к месту службы, единицу в социальный статус. Это кроме жалования, квартирных, боевых и прочих надбавок. Шахтеры получат подъемными сразу по 300 тысяч чеков, правда, своей корпорации. Заработки у них от объема накопанного, и уж точно больше, чем у вояк. Хотя, по-моему, это не факт. Картель дает завербованным патрульные корабли и долю от прибыли. Даже те, кто оставались относительно независимыми, ждали большего. Андроид, созвучным именем Е2-Е4, После обучения шел работать исследователем. Его посылали на пару лет в экспедицию. В дороге обещали обучить и выдать кучу научного оборудования. Другой андроид, назвавшийся Вася, собирался получить многопушечный корабль и какие-то огромные деньги всего за день работы. По общему мнению, в выигрыше остались те, кто при заключении договора вложился в себя, купил нейросеть, импланты, профессии или модификации тела. Оно всегда с тобой и всегда может пригодиться. Не будем вспоминать о флотских. Киса и Няша потратились на максимум в биокоррекции, но полностью про свои возможности не рассказывали. Качок Санек, как и я, закрыл контракт. Что именно сделал, как и я, не рассказывал. Но хвастался, что в оплату получил сколько-то тысяч в банке, небольшое грузовое судно и какое-то имущество, правда, большей частью востребованное в опасных районах фронтира. На этом фоне объявленная мною сотня тысяч за разовый контракт смотрелась довольно скромно. Хорошо, что народ не догадывался про остальные прибытки. Многие, чуток разобравшись в ситуации, жаловались на недальновидность. Их расстраивало то, что они не успевали пристроить до отъезда габаритные полезности. Если флотским, из-за соображений секретности, запрещено брать с собой все, кроме денег, то у остальных никаких ограничений не было, но платить за доставку груза, размером крупнее чемодана, надо самим, и это сильно ударяет по карману. Пересылка контейнера во фронтир обходится в такую копеечку, что после перевозки ящик по цене становится не просто золотым, а золотым с бриллиантовыми инкрустациями. Главное, что обижало, уезжающие не успевали продать затребованное на земле. И самое противное, что в контракте о всем этом было предупреждение крупным шрифтом, но кто у нас читает, что подписывает? Я, например, вообще заключил устный договор. Однако народ утешало, что спонсоры давали подъемные больше получаемого от университета. Обмен. Кое-кто вспомнил, как на земле объясняли, что во флоте чистые пилоты идут в истребители, чистые техники в ремонтники. А вот с пилотскими и техническими базами одновременно можно пытаться попасть третьим-четвертым пилотом на большой корабль. У шахтеров техник, даже начального уровня, резко снижает расходы на обслуживание судна. Исследователь повышает скорость поиска руды. Главную пакость добытчики осознали сейчас. Те, кто без летных баз, будут летать в паре с пилотом и делиться заработанным. В общем, логично, но как назло, никто про это не подумал на земле. Конечно, можно докупить базы, хотя пока непонятно где, и выучить, чем многие собираются заняться. Но это расход денег, которые не хочется тратить, и время, которое придется как-то изыскать. На эту тему некоторые стали меняться базами и затеяли шумный торг. Мача поинтересовался. «Малек, ты какую профу взял, и куда летишь?» На малька можно было бы и обидеться, но я действительно выгляжу юношей. Остальные смотрятся старше и, судя по разговорам, многие в сильно улучшенных, но в своих телах. Открываться не хочу и рассказываю только про часть полученных плюшек. У меня есть пилот, производственник, техник и торговец, в первых рангах, а еще пилот и техник в ранге эксперт. Лететь никуда не лечу, мне еще в школе надо поучиться. Девчонка с длинной косой сразу заинтересовалась и стала выяснять, зачем ты столько специальностей взял. Тебе надо было ранг мастер брать, если полетами собираешься заниматься. Так получилось. Мне по случаю досталось. По контракту? Здорово. Жаль, мне не попался, а то тоже бы взяла. Смотри, получается отличная связка, техник-пилот. Иди по этому направлению. Спасибо, мне тоже что-то такое подумалось. Тут в разговор вмешался вихрастый парень. Может, лишнее на что-нибудь поменяешь? А что у тебя есть? Ничего у него нет. Только ролики с голыми бабами, вмешалась девица с зелеными глазами. Профутехника, ранга эксперт, на имп пилота махнешь, чего лезешь? Взъярился парень, я первый подошел, а я вторая и чего? Ты что, сама без импланта останешься? Рыжуха мило смутилась. Нет, конечно, я не разобралась. И шахтера, и пилота схватила, думала вместе поставить, а оказалось, что они один и тот же разъем занимают. Пришлось выбирать, шахтер мне нужнее. Я сама шахтер, а чтобы самой свой корабль обслуживать, хочу еще и техника выучить. На простого техника могу, эксперт самому нужен. Какой хитренький. Имб дороже, наверное. Так ведь я не настаиваю. Вообще-то, техник-эксперт мне самому будет нужен, если команду соберу. У меня же есть блокадник, но одному на нем летать прикольно только в игре. По-хорошему, нужно бы человек 6, самый минимум, 5. Следующим ко мне подошел один из флотских культуристов и спросил: «Ты в Ивку играл?» «Ну, да, с этого мира срисовали. Смотри», показывает чековую карту, «это как очки лояльности в корпорациях. У нас на них вещь покупаешь, а потом за иски продаешь. Заработок хороший, если знать, что брать. Здесь вместо очков чеки, а вместо исков кредиты. Вот», кладет талоны на личные вещи и учебное судно. «Это нубский шмот, его дают, чтобы завлечь новичков. Мне, например, он совсем не нужен, нам флотская форма положена, но верняк каких-то денег стоит». Ставит на стол коробочку с бесплатными имплантантами. Такую хрень тоже нубам дарит, когда те аккаунт проплачивают. У всех есть, однако может пригодиться. Верняк, они не супер, однако продать можно. Рядом с импами занимает место пенал. Это базы начального пилота. И они сколько-нибудь стоят. А нас, которые на флот идут, 6. И у каждого есть ненужные шмотки. На столе вырастает еще стопка карточек, пенал и коробочки. Вот еще 5 пар халявных импов, плюс профы первого уровня, 2 пилота, 2 техника и торговец. Нам ничего с собой брать не разрешено, а 10 лет платить за хранение нет никакого резона. И тут получается полное западло, через 3 или 4 часа нас здесь не будет. Мы не только продать, даже местное бабло получить еле успеваем. Внимание, вопрос, что со всем этим делать? Есть решение. И какое? Один нормальный пацан сидит с лави на кармане и при этом никуда не торопится. К нему подходит другой нормальный пацан, которому припекает, и просит по-братски помощь. «Это все тебе», — подвигает выложенное на мой край стола, «а ты каждому штуку за импы профу, еще по штуке за кораблик и за платежную карточку 5 штук чеков. Нубский шмот идет тебе в придачу. Всего 7 на 6, 42 тысячи чеков. Мы берем монету и сразу же радостно тратим. Ты выясняешь, как нормально сдать хабар, получаешь прибыли, тоже доволен». Жаклин идею толкнула. Говорит: «Ты на контракте чуток бабла поднял. Честно говорю, других вариантов нет, на тебя последняя надежда. Берешь, значит?» Куратор сказала: «Сколько чего стоит, надо бы мне поскорее попасть в каюту и залезть в галанит. Впрочем, почему-то мне кажется, я сильно не прогадаю. Это в игре учебный кораблик давали бесплатно, в реале он должен денег стоить. Опять же дополнительные профессии, и ребятам стоит помощь. Пока не особо нужно, но не слишком дорого выходит, а запас карман не тянет. Решаюсь, беру, отсчитываю деньги, на ближайшем терминале проверяется их подлинность, и сделка завершается. В качестве бонуса няша чмокает в щечку, а клиент идет выяснять у куратора проорганизовать взять выпить. Оказалось, что банкет совсем легко устроить. Круглосуточные заведения принимают любые деньги, в любое время, в любом виде и в любом количестве, а ради того готовы привезти что угодно, куда угодно. Весть об этом взбудоражила женскую часть коллектива. Они уже походили по галанету, посмотрели местные фасоны. Мужчины тоже, но у них иные запросы. Наши красавицы наперебой рассказывают друг дружке, что здесь столица и центр моды. Услышав о доставке на дом, девчата бросились к куратору с расспросами. «Да, магазины с модными платьицами есть. Да, виртуальная примерочная работает. Да, можно на себя посмотреть с любой стороны. Да, и белье тоже. И косметика. Все есть». Даже Жаклин не выдержала напора, взявших ее в клещи модниц. Этим пассажем она окончательно добила коллектив. Ко мне подсел качок, который задавал вопрос на собрании. «Дима», — представился он. «Никодим», — ответил я. «Короче, есть тема», — начал он. «Вот», — кладет талон, «внутрисистемный шаттл. Хотел бизнес построить, а оказалось мимо кассы. Дай мне 5 чеков за него, 5 за карточку с подъемными и еще штуку за учебную шневу. Чемодан со шматьем получишь в придачу. Как же ты без одежды? Не хочу быть как все. Новую сейчас себе куплю. Как у местных? Ну, не знаю. Куда мне столько учебных судов? Неуверенно мямлю я. Не жмись. Честно говорю, очень деньги нужны. Сомневаюсь, но 6500 отдаю. Скажи, а ты что по контракту получил? Шаттл и полное оздоровление организма. Я на байке здорово побился, потом в инвалидной коляске катался, позвоночник был сильно поврежден. Боди мне бесплатно накачали. Дима горделиво напряг мышцы, понизив голос, признался. Еще, по отдельной просьбе, конец нарастили. Он довольно подмигнул и пошел к терминалу. Я было тоже поднялся, но меня уже окружили остальные продавцы. Народу идея понравилась. Саньку тоже, но у него есть только безнал. Вроде он пытался договариваться о карточке сейчас, а деньги потом, как тебе счет откроют, но люди желали наличные сразу. Они решили, что лучше взять за начальные кораблики по 1000 и потратить ее сразу, чем подождать и получить столько же, но уже в полете. Куда деньги девать в космосе? Потому на меня навалились все неохваченные отъезжающие разом, желающие избавиться от карточек на учебные суда и обналичить университетские подъемные. Остальным они обменивались между собой. Возражения куда мне столько, отметаются на корню. Лия строит умильные глазки. Киса кокетливо пощекочет хвостиком. Красавицы объясняют, что мальчики согласны дать в долг, но этого мало. Здесь все самое модное, а там ничего нет. Где там, почему ничего нет и, главное, откуда они это узнали, выяснить не удалось. К терминалам потянулись страждущие растрепать финансы, а девочки оккупировали один из кабинетов под примерочную. А я решил, что на сегодня хватит впечатления и пошел спать. Глава 5. Мидблок. Искин. Проснувшись, я долго не хотел открывать глаза. Не мог решить, приснился мне новый мир или я в нем живу. Терзание прервал настоятельный позыв посетить санузел. Не, не приснилось. У нас не бывает таких крутых унитазов. Спать не хочется, а тут еще Искин прочухался. Завтракать рановато, дай думаю, с ним разберусь. Запросил отчет. Работоспособность – 100. Заполнение хранилища – 94 из них зашифровано. 2. Для расшифровки нужен персональный ключ, который мне, конечно, неизвестен. Но Искин сразу подсказал, в каком разделе я, точнее прошлый хозяин, его хранил. Судя по всему, об информационной безопасности Миткив имел смутные представления. Рекомендовано обновить версию программного обеспечения и начать изучение обучающих баз, как только таковые появятся. Сейчас очередь на обучение пуста, нечего передавать в нейросеть хозяина. Но есть чип с руководством по эксплуатации. Кстати, Искин, в своем славном прошлом, был разработан для офицеров, славился крепостью корпуса и повышенной надежностью. Но так как прошло много лет, взламывать его научились, с полпинка, даже детишки из младшей группы детского сада с программистским уклоном. Для исправления сей печали, браслет стал просить обновить программы, хотя бы до выложенных в открытый доступ версий. Согласился, дал Искину задание обновление скачать, зашифрованное расшифровать, подготовить список паролей и составить реестр хранимой информации по категориям. Для этого браслету потребовалось разрешить выход в Галанит, синхронизировать с планшетом, который мне выдал Миткив для ведения дел, и установить лимит по деньгам. Поставил браслету предел 100 кредов, мне не жалко. Зануда сразу бросился искать обновление системы и возможность апгрейда для себя. Похоже, раньше роскошью самостоятельного выхода в Галанит его не баловали. Первым делом я выяснил, как считывать чипы и поставил учить полученную инструкцию по эксплуатации. В благодарность браслет доложил, что готов обновиться до последней бесплатной версии. С намеком представил цену последней платной, прайс магазина с апгрейдами и 3 варианта расчета стоимости модернизации своего программного обеспечения. Минимальная мичманская версия стоит 1560, а максимальная, адмиральская 128 тысяч. И это дешево. Кстати, сейчас у него стоит изначальная базовая курсантская. Возможные аппаратные решения по наращиванию мощности, они совсем недороги по сравнению с современными моделями, нераспроданные запчасти с огромной уценкой предлагаются в Галаните. Но есть огромное но, цена установки многократно превышает стоимость устанавливаемых расширений. Самому, без правильного сертификата и специнструмента справиться невозможно. Затем Искин отчитался по распределению памяти. Большую часть занимала порно в стиле некроза и садомаза. Отстали земляне от прогрессивных галактических извращений. Меня, по молодости тела, тоже больше девочки интересуют. Дал команду стереть гадости с памяти. Оказалось, что такая коллекция стоит каких-то денег, и ее можно продать. Не на бирже, конечно, но есть сайт любителей. Сказал, чтобы он делал, чего хочет, но по-любому, такой мерзости у меня не должно быть. Потом Искин меня обрадовал, что в рабочих заметках нашлись памятные записи и номера счетов на предъявителя. Общей суммой, около полумиллиона чеков университета и несколько счетов с чеками неизвестных мне корпораций. Тогда я на радостях пообещал Искину с найденных денег купить ему обновление и какое-нибудь оборудование. Из нужного, конечно. Тот сразу вновь завис, даже не закончив отчета проделанной работе. Тормозной он какой-то. Наверное, Действительно, надо бы его улучшить, а то в нужный момент до Искина не достучишься. Завтрак. Когда пришел завтракать, в столовой грустно сидела одинокая Жаклин. Она рассказала, что я вчера пропустил. Сразу после моего ухода привезли заказ из ресторана. Народ принял по маленькой за прибытие. Напитки понравились, закуска тоже пошла на ура. Потом добавили по одной за новый мир. Затем помянули старый. Тут все закончилось. Мужчины заказали еще, а до девушек доехали покупки из магазина модной одежды. Хотя не завершилась разборка привезенного, но флотским уже пора было собираться. Поэтому заказали на пассажок. Когда приехали за рекрутами, они, кроме непьющей няши, оказались плохо транспортабельны, но это не помешало им накатить еще по чуть-чуть. Морячки уехали, оставшиеся девочки стали переживать за подруг и сильно расстроились. Только из-за того, заказали совсем немного для поднятия настроения. Девушки успокоились и вновь полезли в каталог модного магазина. Покупки надо же было обмыть, взяли чуток, только чтоб понюхать. А поутру врач решил, что перед операцией надо провести всем тушкам детоксикацию, а то результат установки будет непредсказуем. Я уже почти позавтракал, когда явился бледно-зеленый андроид по имени Вася. Опытным путем, на себе, он выяснил, что бионические конечности не спасают от похмелья. Пока Жаклин бегала за аптечкой, Василий мрачно ковырялся в тарелке. К моменту появления лекарств, в столовую сползлись и другие непохмеленные страдальцы. Нас стало значительно меньше. Флотские улетели, а картелевцы уже прошли детоксикацию и сейчас лежат в медкапсулах на установке сети. Пока Жаклин лечила болезных, а Вася через силу ел, кошка-девочка Киса перебирала талоны. Судя по их количеству, к ней попала изрядная доля обменного фонда нашей группы. После их разборки подсела ко мне. Мы, то есть все шахтеры, решили объединить ресурсы и действовать сообща. Появился вариант. Смотри, я даю тебе базы производственника-специалиста и промышленный 3D-принтер, а ты за них отдаешь мне по две обычных базы пилота и техника. Сможешь развернуть небольшое производство. Тебе интересно? Денег на перевозку не хватает? Долгий задумчивый взгляд был мне ответом. Потом Киса все же пояснила. Перевозку можно из подъемных оплатить. Так в чем тогда дело? Зачем его продавать? Я связалась с нанимателями, узнала, что имеется на месте, и чего стоит туда везти. Оказалось, мы летим в промцентр, а там таких принтеров завались. Производственных баз для техники у них навалом и дешевле по цене. Станков и прочего в таком роде тоже избыток. Уже в курсе, сколько стоят те импланты, которые умудрился скупить у флотских. До Галанета пока не добрался, но Жаклин чуть-чуть просветила. Ты не дурак, поэтому скажу честно. Мы вчера облажались по полной программе. Могли бы скинуться, у тебя же поменять карточки на наличку. Затем поторговаться, дать морячкам тысячи по три или даже пусть пять, им бы этого хватило. А мы сидели бы сейчас в шоколаде. Вместо того, как идиоты, за копейки скинули тебе учебные суда. А во, не вопрос, отдам обратно, только деньги верните. У нас уже нет денег, и времени искать другого покупателя тоже нет. А просто для информации, сколько учебный кораблик стоит. Надо же, не обманул. Похоже, ты действительно не лазил по Галанету. В этом и есть основная засада. За пределами системы покупка баз, разработанных университетом, идет по курсу 2:1, в пользу чека. То есть вывозить отсюда надо базы, а не кредиты. Понятно. Ну, так что, берешь принтер с производственником, пойми, нам просто убыточно его увозить. Но и ты пойми, у меня уже есть базы производственника, а принтер совсем не в тему. Где мне прикажешь производство разворачивать? Снимать мастерскую? На какие шиши? Проводить анализ рынка? Как? Тут местный нужен. Попробуй поговорить с куратором. Она наверняка поможет что-то придумать. Уже говорила, Жаклин и посоветовала подойти к тебе. Давай, после получения ты загонишь принтер на бирже, ведь нам очень надо. И у нас нет ничего лишнего. Я на земле вложилась в изменение тела. Производственник, Лерин, принтер, Мишкин. Иришка техника сменяла, наши корабли обслуживать будет. Подъемные мы только на месте сможем тратить, дадут в шахтерских чеках. Здесь те никому не нужны. Продать максимум за треть цены, смотри сама, без гарантий, по левому объявлению никому неведомого человека, без истории продаж, можно выставить только процентов на 30 дешевле отпускной цены завода. Завода, не магазина. С этого придется заплатить налог минимум 5%, плюс посреднические биржи еще 5%. Не забудем про аренду склада для хранения, про перевозку, грузчиков и все такое. Зачем оно мне? Комплекты баз маленькие, лежат в кармане и хлеба не просит. Тогда просто помоги будущим шахтерам. Подари лишние базы, а мы подарим тебе свое ненужное. Как бонус, могу переспать с тобой. Сидевшая за соседним столиком Инна ревниво прошипела. Шлюха, со всеми перетрахалась. Сама-то, всю ночь с еле знакомым кувыркалась, лениво процедила киса. У нас с Димочкой любовь и серьезные планы на жизнь. Вспыхнула обиженная девчонка. Ага, только сегодня вы разъедетесь и никогда больше не встретитесь. А вот и встретимся. Шалава, прекратить скандал. Резко скомандовала Жаклин. «Вам захотелось посидеть до установки по каютам? Видимо, я что-то пропустил, так как девушки резко успокоились и замолчали. Ладно», — подвела итог разговора киса. «С тобой каши не сваришь, такой молодой, а уже такой умный. Пойду трясти Санька, больше некого. Как понял, если бы я вчера не ушел спать, то за наличные мог бы скупить то, что позже нахватал Санек под обязательство перечислить по безналу, когда у продавца появится счет. Не знаю, что у него сейчас конкретно скопилось, но карточки он перебирает, как скупой рыцарь злата в сундуке. К нему сейчас и пересела киса. К разговору не прислушивался, однако, как мне кажется, дело у них сладилось. Обновление. Совершенно неожиданно, меня вызвали на вход. Пришел оплаченный мною заказ. Заказ, оплаченный мною, с недаемой смутными подозрениями, бегу на проходную, а по пути достаю планшет и просматриваю баланс своей карточки. С нее снята десятка, значительно меньше разрешенная и скину сотни. И на почте нет квитанции о переводе денег. Может, они с найденного утром счета. Блин горелый, я же сам сказал и скину покупай, что хочешь. Огромная зеленая земноводная чуть не раздавила меня. Но я уже на месте, и вооруженный курьер с двумя охранниками вручает посылку. Понятно, зачем столько стволов, объявленная цена больше полулима. И это за коробку из-под обуви. Хотя она тяжелая, и упаковка достойная. Что здесь? Оказался специальный ремонтный набор для починки ручных эскинов. В комплекте панель управления, голографическая панель, два крошечных дрона-паучка и один паук побольше. Кроме дронов в комплекте набор миниатюрных инструментов и расходников. Правда, с базой, изучив которую, можно действительно самому заняться ремонтом и модернизацией эскинов. Однако имеется нюанс, чтобы освоить базу, необходимо получить хотя бы базовый сертификат техника, хотя приветствуется, и даже предпочтительней, специальность робототехника. Тогда начнешь не просто следовать инструкции, а понимать, чего и зачем ты делаешь. Выкину гада, столько бабла эскин спалил, где только его взял. Видимо, просчитав мою реакцию, подлец заискивающе стал оправдываться. Сразу видно, что обновление пошло ему на пользу, почти как человек излагает. Господин Отым, я следовал вашему указанию, избавиться от коллекции. Не имея сертификата торговца, выходить на биржу нельзя, но есть клуб любителей современного эротического искусства. С эскинами большинства членов клуба мы поддерживаем переписку, и они в курсе моих сложностей с модернизацией. И что из этого следует? Мои знакомые уведомили своих хозяев о продаже редкой коллекции и устроили аукцион. Когда цифра достигла уровня нашей потребности, его остановили и произвели закупки. Так мы ушли от налогов, произведен обмен, а не продажа. Налоговая служба знает, что коллекционеры часто меняются между собой, и не придирается. А заодно, я не превысил установленный лимит своих трат. И как отреагировал купивший? Мне сообщили, что он очень горд и рад своей победе. Мда, с эскинами надо держать ухо востро, иначе без штанов останешься. И что дальше с базой делать? Учить, господин Отым. В течение 7 минут будет доставлен максимальный рекомендованный комплект модернизации оборудования и программное обеспечение, адмирал. Я надеюсь на ваше понимание моих потребностей, ваше желание получить выгодную профессию и ведение экономической целесообразности сделки. Отболтался. Кто бы сомневался, хоть искусственный, но интеллект, все под себя гребет, как живой. Впрочем, пусть, доверять буду с осторожностью, но пока ничего плохого он не сделал, а робототехника наука полезная. Ладно, прощу изверга, но забиваю ему в основные правила, перед оплатой чего-либо, обязательно согласовывать вопрос со мной. Искин согласился и, явно лебезя, попросил считать и поставить полученную базу в очередь обучения. Можно было бы и покочевряжиться, но мне ведь самому интересно. Хотя пока учить нельзя. Увы, в условиях сказано, что для освоения нужен сертификат техника, а не просто, как у меня, выученные базы. Здесь жестко, через ступеньку не перепрыгнешь. И с обмененными на порнуху инструментами делать пока ничего не могу. Без обучения панель управления даже не захочет включаться, а без нее ничего не работает. Базы есть, специальность хорошая, сертификат техника, для начала их изучения, скоро получу. Но вдруг чего, решаю переписать базу к себе в память. У меня ведь в нейросети целый имб для подобных целей существует. К тому же сейчас он пустой. Да и скин сразу обнадежился, возрадовался и стал рассказывать, как можно будет хорошо зарабатывать, имея такие знания вместе с таким набором инструментов. Для борьбы с пиратским копированием, данные пишутся на разовые чипы, после считывания, информация на них безвозвратно разрушается. Вот и мой чип после выдачи информации заметно помутнел, а счастливый браслет сразу начал выстраивать очередь для минимизации времени обучения. Ожидание не затянулось. Второй курьер приехал один, но тоже при оружии. Посылка размером вдвое больше первой, весом существенно меньше. Получил и отнес обновы к себе в каюту. Вася, до обеда времени много, думаю, чем бы таким толковым заняться. Залезть в голонеты там шариться, а смысл, у меня и скин есть, нужно будет, ему прикажу, он найдет необходимое. А просто бродить, без толку время терять. Зашел на минутку, вынырнул утром. Вдруг слышу вызов, открываю дверь, там Вася, и так задумчиво заявляет. Никодим, поговорить надо. Запускаю парня и узнаю, что у него есть некие сложности. По контракту ему дают скоростной корвет с корабельной суперпушкой, убийцей линкоров, после попадания, уничтожающий все и вся в пределах радиуса поражения. Всех дел на 5 минут. Подлетел, дал залп по дюзам и бегом в пояс астероидов. Отсиделся в тишине и спокойно вернулся на базу пропивать огромный гонорар. Риск велик, но и выигрыш огромен. Но в договоре обнаружилось несколько неприятных подробностей. Каких, на земле они казались мелочью, а сейчас выяснилось, что подписанное нужно выполнять. В договоре сказано, что если я не попаду по цели, то условия считаются невыполненными, и последуют штрафные санкции. Это страховка нанимателей, от любителей и капитал обрести, и девственность соблюсти. Такие, выстрелив мимо цели, хотят и получить гонорар, и не упасть в социальном рейтинге. А по штрафным санкциям или после смерти исполнителя все движимое и недвижимое имущество, вместе с денежными счетами отходит нанимателю. Вася, так чего ты хочешь от меня? Подстраховки, Ник, подстраховки. Я пошарил в Галаните и разобрался, зачем нужны новички, такие как я. Тот самый индекс, когда он ниже нуля, корабль на мониторах всех судов помечается красным. Кто на борту, прописано в судовом журнале, а эскины пролетающих судов обмениваются информацией. И чем это чревато? При подозрительных маневрах, зенитная система автоматически сбивает криминал. Но если я, с положительным или пусть нулевым статусом, только-только сдавший на базовый сертификат, да на маленьком кораблике, приближаюсь к возможной зоне атаки, меня обязаны минимум трижды предупредить. Вдруг там простой неумеха, тогда при первом же попадании они налетают на миллионные штрафы. Сурово. Особенно, с учетом, что зенитками на больших судах управляет эскин, с забитыми правоохранителями правилами. А еще следует, что второго раза не будет. Выживу или умру, меня больше никогда не наймут. Что обещали, получи, а дальше гуляй, Вася. Ходи сам по себе, ты нам больше не интересен. У нас есть свои проверенные и квалифицированные кадры. Вроде по договору, да не слишком ладно выходит. Хотя, как иначе столько бабла за день заработать? Никак, наверное. Угу. Так чего я к тебе пришел, я тоже не понял. Сейчас расскажу. Мне нужна хоть какая-то страховка. Ты нормальный пацан, а не жлоб, как Санек. К тому же у тебя штук 15 учебных корабликов. Ошибаешься, 17. Очень неправ, 18. Я тебе свой отдаю, дарю. Но с условием, если судьба ко мне повернется не лицом, а совсем другим местом, ты его вернешь. Контракт заключать не будем, чтобы гребаным нанимателям ничего не досталось. Вдруг захотят себе загробастать, если мне не повезет. Они не мы, местные законы знают, могут договор расторгнуть. А так, я ушел отсюда пустой, и спроса никакого. Договорились? Отдам я тебе твое судно, у меня их и так избыток. Отлично, тогда возьми еще конверт. Если через месяц не проявлюсь, вскрой его. Глава 6. Обед. Обедать пришел последним, в столовой пришлось кушать одному, другие уже успели поесть. Картелевские, в промежутке после операции перед отбытием, успели назюзюкаться до состояния полного нестояния. Это они на радостях узнали, что должны получить дополнительные подъемные. Сейчас двинулись в офис отоваривать адаптационные карточки и больше сюда не вернутся. Несчастным шахтерам до установки было нельзя, а сразу после, их забирают. Не зная, какая ситуация со спиртным на транспорте, они запасли в дорогу, пораньше пообедали и легли в медкапсулы. Это мне Вася рассказал. Он больше не пил. Совсем. До него дошло описание обещанного корвета. Сейчас андроид изучает присланное руководство. Точность пушки и цена снаряда действительно внушают уважение. Из защиты только скорость, но его корабль инструмент одного удара. Естественно, первого. Подлетел на дистанцию кинжального огня, ударил и ходу. Как влюбленный ждет первого свидания, так и новоиспеченный капитан жаждал встречи со своей ласточкой. Сразу после установки сети, прямо из медблока Вася собирается бежать к рейсовому лайнеру и отчаливать со станции. Билет до места и карточку с авансом ему уже передали, а базы он будет изучать в дороге. Конкретики, где, кого, когда именно встречать, ему пока не дали, но его задача проста – разок выстрелить по пролетающему судну и сбежать в астероидный пояс, там отсидеться и вернуться на станцию для того, чтобы доучить новые летные базы. Тогда он купит корабль побольше и помощнее. А потом что? Потом буду жить в свое удовольствие. Иногда летать по заданиям, за деньги отстреливать заказанные суда. А как войду в курс дела, сам начну потихонечку пиратствовать. Только не надо читать мораль. Культурист Санек тоже не пил. Он выбрал профессию торговца и решил разобраться с полученным товаром. Дело приятное и где-то медитативное, но не слишком быстрое. Каждая позиция искалась в Галаните. На бирже, без сертификата торговца, многое казалось непонятным, а базы еще следовало выучить, потому информация бралась с различных коммерческих сайтов. Высчитывалось, что и где выгоднее продавать, а потом утирались потекшие слюни. Список еще не исчерпался и наполовину, а продажная стоимость товаров уже перевалила за миллион. Правда, такую цену давали только в отсталых звездных системах дальнего фронтира. Еще парня тревожило малое количество подъемных. 5000 – это ни о чем. Зато его грузовоз класса «Индюк» выглядел весьма достойно. Не слишком быстрый, зато с вместительным трюмом, он может управляться всего одним человеком. Такой, понимаешь, трудяга для рутинного извоза. Но вот лететь на нем во фронтир – казалось не слишком хорошей идеей, разве что, в составе каравана, но тогда за охрану придется прилично заплатить, и прибыль резко уменьшится. Неожиданно, в столовку забежал андроид Е2-Е4, именно так он требовал писать свое имя. Дома подписал контракт с экспедицией, договорился поставить им по сразу после шахтеров, потом уходил к нанимателям, хотя обещал забежать попрощаться. Дал адрес в сети и предложил переписываться. Еще попросил поменять ненужное ему учебное судно, на оставшийся от флотских, не подходящий мне, набор вещей андроида. Там есть ремкомплект и расходники, а где их пополнять в экспедиции, неизвестно. Согласился, конечно. Слово за словом, мы разговорились. Я не выдержал и спросил: скажи, каково андроидом быть? Не тяжело с механикой? У меня было тело без железок. Больше не хочу. Почему? Дружно удивились мы. Я с тетрадкой родился. У меня был пирог с перцем. Хихикнул Е2-Е4. Объяснения оказались страшноваты. Пирог с перцем, на его больничном жаргоне, означал порок сердца. Тетрадка оказалась тетрадой Фала. Четыре порока в одном сердце. Его еще называют синим пороком, из-за цвета кожи больных. С ним обычно долго не живут, чаще умирают в детстве. Для таких больных нормально сидеть на корточках, пережимая бедренные артерии, чтобы хоть чуть больше крови шло к мозгу. Как доживал до своих 14, рассказал он нам доступно и ярко. Я ведь думал, это мне было хреново жить, но парню пришлось еще хуже. Лучше сдохнуть, чем так мучиться. Заодно стало понятно, почему книжного мальчика потянуло в дальние края. Перечитал приключенческих книжек об эпохе географических открытий. Вася послушал, хмыкнул и признался: у меня ВИЧ был, кололся я чуток, вот и прихватил где-то со шприцем, тоже долго бы не протянул, в семье на лечение денег не было, да и не говорил я родичам ничего, все едино вылечиться нельзя, а они и так со мной богато намучились, и я был не жилец, поделился Санек, мне сороковник на земле стукнул, когда рак нашли, прооперировали и все такое. Почти год жил нормально, потом метастазы пошли. Я уже и не рассчитывал Новый год пережить. Мне тоже повезло, Настала моя очередь исповедоваться. Я инвалидом был. Нижняя часть тела вся изломана. Кишечник. Ладно, проехали. Что было, то было. Получается, нам всем второй шанс дали. То-то недовольных не было. Похоже, выбрали тех, кому уж очень гадостно существовать приходилось. Зато наша лояльность к проекту обеспечена. Эти откровения прервала Жаклин, которая принесла сенсационную новость. Дима сбежал. Дима – это парень, похожий на Канана. Он еще мне свой шаттл променял, а на земле с картелем контракт заключил. После установки нейросети с импами, он загрузил пилотские базы, пошел прощаться с Инной, которая из шахтеров, и был таков. Причем задурил девке голову, пообещал договориться и полететь с ней. Она ему даже свои деньги отдала, вроде как на выкуп из картеля. Приехавшие за завербованными рвут и мечут. Они своих не контролировали потому, что забрали идентификационные карточки, а куда без идентификации можно деться. Однако Дима куда-то скрылся. К медикам вопросов нет и быть не может. Нейросеть развернута, импланты установлены, базы загружены. Ушел без претензий, а вот куда. Это личное дело его и работодателей, никого другого не касаемое. Конечно, обманутые подали в суд на нарушение контракта. Конечно, ушло заявление в иммиграционную службу. Но сейчас-то человека нет. И когда нарушителя поймают и накажут, вербовщиков уже на станции не будет, судно долго ждать не станет, ведь стоянка денег стоит. А вообще есть шансы его поймать? Поинтересовался Вася. Обычно это вопрос времени. Если в течение пары дней не найдут, значит, человек покойник или покинул станцию. На всех основных переходах стоят датчики, без контроля нейросети или предъявления идентификатора не пропустит. Единственный путь – до начала поисков спуститься на планету. Такси до лифта, там купить билет, оказаться внизу и затеряться в толпе. Без денег жить он будет плоховато, зато очень недолго. Но почему? 10 тысяч, если не больше, у него есть. И насколько их хватит? На всю жизнь? Это да, согласился Вася. Деньги утекают, как вода сквозь пальцы. Не наше дело. В конце концов, пусть голова болит у того, кого оно касается, резюмировала Жаклин. Вы все до ужина можете отдыхать, а вечером Е2-Е4 идет на установку сети и загрузку баз. Завтра утром, сразу после завтрака наступит очередь Васи и Санька. После обеда я отвезу вас в место, где вы будете жить. Там мы все вместе идем отоваривать карточки. У вас есть 15 оплаченных учебных дней. Как быть с ником мне пока не сообщили, а остальным уже стоит начинать учиться. Я хочу сразу после установки улететь. В полете выучу базы, а сертификат мне на месте выпишут. Контракт начинается, пояснил будущий пират. Мне надо что-то подписать или как? Нет, вы сами должны решать, что делать. Что? Просто так отпустите? Вы разумный. Никто не имеет права вам указывать. Но и принимать последствия решений вам нужно самому. Какие последствия? Любые. Например, у вас пропадает бесплатное обучение, сертификация и проживание. Да, ладно, переживу. Могу и сам за себя заплатить. Тогда посоветую четко выяснить, в какой валюте получите деньги. В смысле, подъемные вам выдали чеками Амгатского технологического университета. Но государственная денежная единица называется кредит. Она едина для расчетов по всей федерации. Однако крупные корпорации выпускают свои деньги, обычно называемые чеками, обеспечивая их собственным имуществом. Сотрудникам корпорации платят в этих чеках и расчеты в корпоративных магазинах тоже ведут в них. Обменять чеки на кредиты можно по курсу, который часто не в пользу корпораций. Да, я понял, креды рулят, а шило на мыло не всегда поменяешь. У вас будут и другие сложности. Например, вам выданы базы на специальность пилот, уровня специалист. Всего около 40 баз. Причем две из них аж пятого уровня. Но для допуска к полетам, вам необходим сертификат базового уровня, требующий знания лишь 26 баз, не выше четвертого уровня. Вроде немного, но первый уровень самой простой базы учится 5-10 минут, третий – часы, четвертый – около суток, пятый – больше недели. За положенные вам 15 учебных дней, вы с гарантией освоите необходимое и сдадите на базовый сертификат. Без очереди. С ним можно устроиться на службу, получать жалование и продолжать учиться. Так я уже получил работу. Без знания баз и сертификата. Подумайте, что будет, если вы ее вдруг потеряете. А после учебы вы гарантируете трудоустройство? Почему-то поинтересовался Санек. Помогаем найти приемлемые варианты. Вечер. После ужина пошел к доктору Бартоломью, единственному, знающему обо мне все. Спрашиваю, у меня появились некоторые проблемы. Мистер Ферус, наверняка вы его знаете, попросил меня помочь в одном деле. Все прошло прекрасно, даже с выгодой для меня, но теперь я опасаюсь нападения. Краем уха я уже слышал. На орбитальной станции каждый эпизод со стрельбой тщательно расследуется. Думаю, вам нужно опасаться максимум драки. А потому стоит сначала приноровиться, пройти несколько тренировочных боев на симуляторе, а затем получить соответствующий сертификат. Я только за. Отлично. Я слышал, вы смогли достать какие-то базы. Давайте разберемся. Возможно, приобретенное стоит сразу поставить на обучение. Да я, собственно, уже. Только для их изучения сертификат техника нужен. Технические базы изучены, значит, экзамен вполне можно устроить. Не бесплатно, правда. Деньги же у вас есть? Есть. А это у наших номинал. Чтобы грамотно пристроить, мне бы получить сертификат торговца. Тут я выложил стопку карточек на учебные корабли, шаттл, одежду, стопку пеналов с базами и коробочек с имплантами. Ошеломленный доктор переводил взгляд с меня на добычу. Да, как можно умудриться раздобыть столько всего за пару дней? Я не хотел, оно само так получилось. Карточки были взяты и внимательно просмотрены. Доктор чуть призадумался и заинтересованно спросил. Я все понимаю, но откуда взялось 19 учебных шлюпов? Понятно, ваш. Ладно, завербованные флотские. Улетевшие в другие системы, логично. Даже все оставшиеся, пусть. Но это максимум 18. Откуда еще один корабль взялся? Из оставшихся, Санек себе кораблик оставил, а два других. Молчать меня никто не просил. Наверное, могу пояснить. Да уж, поясните, пожалуйста. Мне очень интересно. Выкладываю все три полученные идентификационные карточки, свою, бьюти и логоваза. Заплатил по 5000 наличными и получил комплекты адаптации за отсеявшихся членов команды. И идентификаторы личности тоже? Да, и их тоже. Жаклин гарантировала, что никаких претензий ко мне не возникнет. Я даже, на всякий случай, этот момент себе в сеть записал. Это хорошо, это правильно. Все сомнительные моменты стоит фиксировать. Про учебные шлюпы я подумаю. Итак, вам нужен торговец. Его сдадите завтра утром. За экзамен придется платить по такси. Базовый сертификат обойдется 1000 чеков налом, по 500 за экзамен и по 500 за прохождение вне очереди. Не вопрос. Знаете что? Ложитесь в капсулу. Я под разгоном загружу вам кое-что полезное. Но предварительно перекиньте мне то, что вы записали по поводу договора с Жаклин. Совещание. Пункт ЗС, как и полагается любому пункту закрытой связи, был скудно обставлен казенной мебелью, экранирован сеткой со всех сторон, включая пол и потолок. Одна стена полностью занята огромным экраном, и сейчас на нем отображались два человека, находящихся в аналогичных пунктах. Третий, организатор встречи, сидел на жестком стуле и объяснял причину собрания. «Капитан Грег, капитан Ферус, я благодарю вас за то, что откликнулись на мое приглашение. Поверьте, повод чрезвычайно серьезен, и если мы договоримся, каждый из нас сможет отрапортовать начальству об успехе. Но предварительно вам следует выслушать пару постулатов. Первое, я обнаружил брешь в системе иммиграционного контроля. При обнародовании она легко может быть закрыта, но это никому не принесет особых дивидендов. Второе, наши службы не конкурируют друг с другом, а потому мы спокойно можем действовать сообща. Вы меня заинтересовали, капитан Бартоломью, продолжайте. Меня тоже. Тогда я изложу предпосылки для проведения межведомственной операции. Предположим, не я, а капитан Ферус, некоторое время назад, заподозрил наличие намеренных нарушений в секторе иммиграционного контроля. Так как он лишь начальник оперативного отдела службы безопасности университета, а дело касается возможной легализации на территории Федерации шпионов, диверсантов и прочих враждебных элементов, он вышел на службу контрразведки флота, в лице капитана Грига. Тот, в свою очередь, понимая важность и секретность подобной информации, решил произвести проверку, пропустив через иммиграционную службу квалифицированного агента. Не имея в своем распоряжении подобного сотрудника, тем более никому неизвестному в системе, он послал запрос в Бюро планетарной разведки Федерации, представителем которой я являюсь. Вышестоящий орган прислал приказ о начале совместной операции и назначил меня куратором образованной группы.